Джейк предполагал, что придется пробовать открывать уникальным ключом все номера подряд, но еще до того, как они добрались до 19 этажа, сообразил, что им нужен номер 1919. Келлоган тоже это знал. У него на лбу выступил пот. Тоненькая, жаркая пленочка, как при лихорадке. Даже Иш что-то знал. Ушастик-путаник тихонько заскулил. «Джейк», — подал голос Келлоган. «Мы должны все обдумать. Эта штуковина опасна. Больше того, она несет зло». «Именно поэтому мы должны ее взять», — ответил Джейк. Он стоял перед дверью номера 1919 и барабанил пальцами по магнитной карточке ключу. Из-за двери, из-под нее, сквозь нее доносилось отвратительное бубнение, словно какой-то идиот что-то пел на одной ноте. Бубнение это то и дело перемежалось позвякиванием колокольцев. Джейк знал, что черный 13-й может без труда отправить любого в прыжок в темное, лишенное дверей миры, откуда, скорее всего, возврата нет. Даже если бы он и сумел вырваться оттуда в другую земную реальность, там бы тоже царила едва ли не полная тьма, словно при вечном солнечном затмении. «Ты его видел?» — спросил Келлоган. Джейк покачал головой. «А я видел». В его голосе слышался страх. Он смахнул пот со лба. Щеки его посерели. «В нем глаз. Думаю, это глаз Алого Короля. Думаю, какая-то его часть навечно заточена в этот шар, и часть эта безумна. Джейк, вести черный 13-й в то место, где собрались вампиры и низкие люди, все равно, что преподнести атомную бомбу на день рождения Адольфу Гитлеру». Джейк полностью отдавал себе отчет в том, что черный 13-й может нанести огромный, возможно, непоправимый ущерб. Но он знал и другое. «Отец, если Мия оставила шар в номере и сейчас едет туда, где ее ждут, они узнают об этом достаточно скоро. И примчатся сюда на своих больших автомобилях, прежде чем ты успеешь ойкнуть». «Разве мы не можем оставить шар, чтобы его забрал Роланд?» — жалобно спросил Келлоган. «Да», — кивнул Джейк. «Это хорошая идея. Тогда, когда брать его с собой в Дикси Пик, плохая. Но мы не можем оставить черный 13-й здесь». И Джейк сунул красную карточку-ключ в прорезь над дверной ручкой. Послышался громкий щелчок, дверь распахнулась. «Иш, оставайся на месте, за дверью! Эйк!» Зверек сел на задние лапы, оплел их колечком хвоста и озабоченно посмотрел на Джейка. Прежде чем они вошли в номер, мальчик положил холодную руку на запястье Келлогана и произнес ужасные слова. «Защищай свой рассудок!»